Глава 15. Свадьба. Впервые за долгое время Лиолия проснулась, ощущая себя выспавшейся и бодрой. Свежий ли воздух был тому виной, или чувство защищенности, она не знала. И не хотела думать об этом. Ей не нравились эмоции, которые пробуждал в ней медведь. Он – враг. Беспринципный и страшный. Безжалостный враг. Нельзя об этом забывать. Своего врага принцесса обнаружила в кресле. Он сидел в той же позе, в которой она запомнила его ночью. Коротко стриженные волосы, темная щетина на волевом подбородке, могучие плечи и широкая грудь, черные глаза, мрачно наблюдающие за ней. Лиолия зарделась. Интересно, как она выглядела спящей? «Отвернитесь, пожалуйста». Вместо того, чтобы послушаться, Эйдерт встал, снял корсет с ветки сирени и подошел к невесте. Молча надел на нее орудие девичьей пытки и также угрюмо принялся шнуровать. Принцесса не посмела ему возразить, а на щеках ее, казалось, можно было пожарить яичницу. Нижние юбки девушка натянула сама. «Распорядиться принести платье?» – спросил жених сухо. «Я надену это». И прежде чем Лиолия успела добавить «сама», герцог также молча помог ей облачиться в фиолетовый бархат. А затем взял туфельки и, преклонив колено, невозмутимо обул ее ножки. Поднялся, вежливо предложил руку. «Я решил не будить вас к завтраку», – пояснил медведь, когда они входили во дворец. Лиолия вздохнула. Вчера ей так и не удалось поесть, и всю ночь снились пироги со шпинатом. Живот, сдавленный китовыми пластинами, предательски заворчал. Эйдард хмыкнул. «Я прикажу подать вам что-нибудь вроде яичницы с беконом. Это быстро и сытно». «Я не ем трупы», – проворчала Лиолия. «Все королевы должны уметь есть трупы». Она с недоумением глянула на него и увидела, что черные глаза смеются над ней. Но при этом выражение его лица оставалось все таким же суровым и холодным. «Как он так может?» «Я не королева». Герцог развернул невесту к себе. «Пока», – сказал коротко. «Но вы – наследная принцесса. А значит, пора прощаться с привычками милосердных дев». «Я не должна ему улыбаться. Он враг», – решила Лиолия. И погасила улыбку в зародыше. Подумать только, какими теплыми могут быть черные глаза. А ей всегда казалось, что красивые – только голубые. Смех погас в его глазах, лицо окаменело. «Если не съедите яйца с беконом», – отчеканил медведь холодно. «Мне придется отравить вас». Принцесса не поняла, как относиться к подобному заявлению. Шутка? Угроза? Герцог проводил невесту в покое. И вскоре слуги действительно принесли им две фарфоровые тарелки, от которых исходил умопомрачительный аромат. Девушка нерешительно покосилась на желтые солнышки в белых облачках. «Яд или яичница?» – спросил медведь, поймав этот взгляд. «Как вы можете так шутить после смерти моего брата?» – сердито прошипела она. «Так себе был брат», – фыркнул Эйдард. «Вы глупы, если будете убиваться из-за смерти мерзавца». «Как вы смеете?» «Я много чего смею. Яд или яичница, принцесса?» «Вы невозможны», – буркнула девушка, опустилась в малиновое кресло и притянула к себе фарфоровую тарелку. Жених уселся напротив и с аппетитом принялся поглощать дымящиеся полупрожаренные яйца. Лиолия ткнула вилкой в желток, слизнула малоаппетитную жижу, а потом съела желток целиком. Это оказалось очень приятно и вкусно. Девушка сама не заметила, как умяла оба яйца. Однако пары яиц для желудка оказалось невыносимо мало, и невеста покосилась на тарелку герцога. «У вас еще бекон остался», – напомнил Эйдард, отодвигая от принцессы свою тарелку. «Но это труп свиньи». «Ну так сделайте так, чтобы ее жертва не оказалась напрасной». Он пожал плечами и захрустел шкварками. Лиолия нерешительно глянула на бело-розовый зажаристый кусочек. «Она умерла», — заметила девушка. «Мы все умрем», — философски ответил герцог. «И нас тоже съедят». Терзаемая муками совести, Лиолия наколола останки свиньи на вилку и положила в рот. Зажмурила глаза. «Прости меня, свинка», — прошептала мысленно. Ей казалось, что кусочек буквально растаял во рту. «Вкусно! Юдарт возьми, как же вкусно!» Принцесса не заметила, как отрезала еще кусочек, а затем еще и еще. Очнулась, только поймав насмешливый взгляд Эйдарда. Покраснела, отодвинула тарелку с малюсеньким кусочком недоеденного бекона на краю. Потупилась. «Вовсе и невкусно», – процедила. «Если бы вы мне не угрожали, я бы...» Злодей протянул ей платок. «Даже не подозревал, что этот метод окажется настолько действенным. Позвать служанок, чтобы помогли вам переодеться в свадебное платье». «Не надо. Это и есть мое свадебное платье». Она с вызовом посмотрела на него. Но на герцога, по-видимому, ее заявление какого-либо впечатления не произвело. Эйд кивнул, не торопясь покидать покои невесты. «И даже не вздумайте угрожать мне ядом, чтобы я надела что-либо иное». Медведь внимательно посмотрел в ее глаза, наклонился и убрал с девичьих губ волосинку, выбившуюся из прически. «Никогда не принуждал женщин одеваться», – произнес низким чувственным голосом. «Только раздеваться». Лиолия вспыхнула. «Не смейте говорить мне о таких мерзостях». «Мерзостях?» Эйдард приподнял бровь, сдвинул столик, отгораживающий их кресло друг от друга, шагнул к невесте. «Девочка, никогда не рассуждай о том, чего не знаешь». Он подхватил ее, поднимая из кресла и прижимая к себе. И, не отводя взгляда черных глаз от ее испуганных карих, наклонился к лицу, глянул на губы и снова в глаза. Коснулся указательным пальцем рта девушки. Нежно провел по очертаниям. Лиолии хотелось крикнуть, чтобы он... Но она не могла даже пошевелиться. Отчего-то дыхание стало прерывистым, и это не был страх. Вернее, был страх, но какой-то непонятный для нее. И странное желание, чтобы его губы коснулись ее губ. Незаметно для себя Лео привстала на цыпочки. По-видимому, мужчина понял, что с ней происходит. Он усмехнулся. Глаза его блеснули хищным опасным огнем. «Маленькая глупая печушка», – прошептал и наклонился еще ниже. Коснулся лбом ее лба. Вблизи его глаза оказались еще опаснее и чернее. «Как же тебя угораздило попасться в сеть!» Губы его, твердые и теплые, все-таки коснулись ее жаждущих губ, раскрывая их, как лепестки цветов. И все мысли разом покинули голову девушки. Голова закружилась. Лиолия забыла, кто он и кто она. Ей хотелось лишь, чтобы эти руки никогда не отпускали ее, а поцелуй не заканчивался. Мир уплывал. Падая, Лео схватилась за его плечи. Когда Эйд все же ее отпустил, девушка невольно потянулась к нему, пошатнулась. Все плясало перед глазами. Лучше бы он ее убил. Как он смог догадаться, что ее тянет к нему, как корабль к рифу? Неужели это так видно? И что теперь делать, когда все покровы сняты? Лиолия отвернулась и осторожно опустилась в кресло, закрыв лицо руками. Девушку испугала его власть над ней, над ее телом. Разум продолжал твердить, что герцог – ее злейший враг, самый безжалостный, самый опасный из врагов. А тело не желало в это верить. И сердце тянулось под защиту медведя, под тепло его холодных глаз омутов. Лиолия отняла ладони от лица, намереваясь потребовать от жениха, чтобы он никогда, никогда не касался ее больше. Но комната оказалась пуста. Эйдард вышел абсолютно бесшумно. И это оказалось обидно, до слез. Принцесса была согласна стать супругой Калфуса, блюдя интересы своей страны, не испытывая к нему ничего. Лиолия рассчитывала сохранить разум и хладнокровие, необходимые, чтобы не попасть под влияние супруга. Или, например, выйти замуж за Лорана. Легкий, как мотылек, морской герцог не внушал девушке опасений. С ним можно было смеяться и дурачиться. Можно было даже поцеловаться, шутя. Но Эйдард – опасный хищник, властный и убийца ее брата. Она была почти уверена в этом. Почему? Ну почему именно он? И как теперь удержать себя в собственной, а не в его власти? Как можно было полюбить такого страшного и высокомерного человека? Как можно было его не любить? Лиолия коснулась пальцем губ. Они горели, как в лихорадке. Проклятый герцог! Она могла бы в интересах королевства отдать свое тело на его ложе. Если бы только тело не горело теперь таким огнем и желанием. Это пугало ее. «Ваше высочество!» В приоткрытую дверь заглянула Эльсиния. «Позвольте, я вам помогу переодеться». «Я не стану переодеваться. Это будет моим траурным свадебным платьем». Лиолия отошла к окну и отвернулась, прислонившись пылающим лбом к холодному стеклу. Фрейлина мягко подошла и встала за плечом. «Я соболезную вам», — шепнула тихо. А потом обняла принцессу и прижала к себе крепко и нежно. Чудовищное нарушение этикета. Но вместо негодования Лиолия тихо всхлипнула, обернулась, и подруги прильнули друг к другу, заплакав в теплых объятиях. Свадебное платье темно-фиолетовое, фата – черное кружево. Среди разряженных придворных, сверкающих драгоценностями и золотой вышивкой, невеста чувствовала себя вороной, окруженной разноцветными павлинами. Народ в храме гудел, перешептываясь. Сегодня, проезжая в парадной кавалькаде по улицам Шуга, Лиолия вновь услышала: «Ведьма! Убила принца Америса!» Стражники бросились в толпу, но принцесса велела остановить их. Можно заставить людей замолчать, но невозможно заставить не думать. В смерти наследного принца ее винили почти все. Это читалось в сумрачных взглядах прислуги и придворных, в том, как настороженно переглядывались горные золотые щиты. Еще бы! 10 лет назад наследник едва не погиб по вине младшей сестры. И вот, стоило принцессе вернуться из обители, как Америс погиб. Весьма странное совпадение. Пол из хрусталя сверкал, искрясь от бликов тысячи свечей. Мраморная статуя богини взирала с позолоченного облака 3-метровой высоты. Магические колонны светились мягким лунным светом. Этот храм был еще крупнее и богаче, чем тот, что находился в обители милосердных дев. По традиции, жених должен явиться вторым. Однако ожидание затягивалось. Эйдарда не было. Лиолия даже не злилась. Ей хотелось, чтобы медведь не явился вовсе. Пусть бы сгинул. Или передумал жениться на ней. Подошел отец. Суетливо поправил черную фату. Посмотрел сухим невидящим взглядом. Похрустел пальцами. Морского щита также не было, и присутствующие удивленно косились на место, где тот должен был стоять. Если жених обязан был явиться позже из-за обычая, то Лоран опаздывать на свадьбу права не имел. Принцессе казалось, что хрустальный пол превратился в лаву и прожигает ее туфельки насквозь. Одна лишь мать Альциона в небесно-голубой мантии сохраняла полнейшую безмятежность. Настоятельницу успели привести в последний момент. Изначально обручать принцессу должна была старшая сестра обители милосердных дев. Но после того, как Лиолия стала наследницей престола, ее брак становился делом самой матушки. Ропот молящихся становился все громче. И Лиолии захотелось сбежать. Девушка закрыла глаза и внезапно вспомнила. «Выше подбородок. Никогда и ни перед кем не опускайте его». Скинула лицо, постаравшись смотреть на мир сверху вниз. Она будущая королева Элэсдейра. Вокруг ее подданные. И даже если медведь сбежит в берлогу и откажется жениться, это не изменит ничего. Ничего. Принцесса еще раз пять мысленно повторила это «ничего», закрепляя его в сознании. Плечи ее гордо расправились. И тут народ ахнул. Лиолия невольно обернулась к входным дверям. Он все же пришел. Бледнее мраморной богини. Шел, пошатываясь, но по-прежнему тяжелой походкой. Губы сжаты в линию, брови сведены. Ей показалось, или на черном бархате камзола проступили какие-то темные пятна. Наверное, показалось. Разве может быть цвет темнее черного? Эйдард молча встал рядом, не глядя на невесту. Но она заметила, с какой силой стиснуты его челюсти. И ощутила странный знакомый запах. Тревожный запах. Милосердные сестры запели величание богини. Толпа замерла, вперив в брачующихся жадные взгляды. Теперь ворон среди всего этого великолепия. Двое. Подобно лилии прекрасная она, пели девы, потупя взоры. Мать Альциона кивнула невысокой девчушке, должно быть новенькой. И та, с усилием, не отрывая взгляда от пола, подошла, путаясь в голубой хламиде, и вручила новобрачным высокие восковые свечи, пахнувшие сладким медом. Едва брачующиеся взяли их в левые руки, там, где сердце, свечи вспыхнули небесно-голубоватым светом. Казалось, от них по всему храму распространяется магия. И сердце свое отдал ей и сказал: «Сохрани его». Многоголосье заполнило храм. Лиолия покосилась на жениха и заметила капельки пота, стекающие по напряженно ходившим желвакам. Эйдард смотрел на статую, не оборачиваясь. «О, небесная дева! О, солнечная радость неба!» «Кровь!» – внезапно поняла Лиолия. Она вновь обернулась к жениху, и свеча задрожала в ее руке. Темные пятна на бархате камзола сейчас казались местами сожженными утюгом. Они блестели и пахли кровью. «Он ранен!» – испуганно поняла принцесса. «Значит, она ошиблась? И убийца брата не Эйдард? Его самого пытались убить? Или...» «Благослови их, как благословляешь зерна, брошенные в пашню!» Это уже подключился красивый низкий голос матери Альционы. Сестры затянули «а» тихим фоном. Матушка не пела, а произносила древние молитвы нараспев. «Он сейчас упадет от слабости». Но Эйдард стоял, не опуская головы. Неподвижный, как медвежья гора. И такой же мрачный. Как будто не на свадьбе, а на похоронах. Читая молитвы, Альциона направилась к ним. Обвязала их руки витым серебряным шнурком. «Вы связаны и соединены», – провозгласила торжественно. «Навеки и на всю жизнь. И нет силы, что могла бы развязать этот узел. И нет лезвия, способного разрубить эту веревку». Внимательно заглянула в черные глаза герцога и со значением произнесла: «Береги ее, медведь, не убережешь». «Будешь проклинать себя всю оставшуюся жизнь». Лиолия широко распахнула глаза. Принцесса знала различные ритуалы. В обители учили их песнопение, а потому могла поклясться, что подобного текста в свадебных молитвах нет. «Я его жена», – осознала Лиолия, покрываясь мурашками. Она снова взглянула на герцога и вздрогнула. «Муж, он теперь ее муж». Когда молодожены выходили из храма, придворные дамы кричали приветствие и осыпали новобрачных лепестками цветов. А народ молчал и сумрачно смотрел на проклятую принцессу и потомка Юдарда. И лишь когда герцог помог Лиолии сесть в карету, кто-то громко крикнул на всю храмовую площадь: «Убийца!» Эйдард опустился рядом, закрыл дверцу и обернулся к супруге. «Ну что ж, принцесса», — сказал, кривя губы в усмешке, — «вот вы и присоединились к проклятому Юдардову роду. Поздравляю, вы отлично держались». Откинулся на спинку сиденья, вытащил платок и протер мокрое лицо. «Вы ранены. Кто вас?» «Один хороший человек. Хорошие люди всегда ранят плохих. Вы не знали? Иногда даже убивают». «Покажите рану». Медведь поморщился. «Покажу позже. У нас еще брачная ночь впереди». Ей захотелось ударить его так сильно, чтобы он взвыл от боли. «Не ерничайте! Вам не идет! Вы не Лоран!» В полутьме кареты блеснули глаза. «И как близко вы успели узнать морского хранителя?» Прозвучал вкрадчивый голос. «Ближе, чем мне того хотелось», – процедила девушка. «Расстегните камзол. Впрочем...» Леолия пересела на сиденье напротив мужа, протянула руки и стала расстегивать черный бархат. Эйдард не спорил, позволяя ее пальчикам пробегать по его камзолу. Герцог закрыл глаза и, казалось, задремал. Под камзолом оказалась рубашка, белая когда-то. Сейчас по тонкому батисту разлилось алое зарево. Рубашка прилипла к телу. И девушка увидела темную полосу, показавшуюся ей расщелиной в ребрах. Она сглотнула, достала из ножен герцога кинжал и срезала прилипшую ткань. Рана была одна, зато проходила недалеко от сердца, только чудом не отправив герцога встречаться со знаменитым прадедом. Леолию замутило, но она сдержалась. Разрезала рубаху герцога на длинные полосы и, как могла, перебинтовала рану. И только замотав его торс, вдруг осознала, что касается мужского тела. Голого мужского тела. Покраснела и отпрянула. «А застегнуть?» – прохрипел Эйдард. И почему она думала, что этот подлец потерял сознание? Но его правда. Вряд ли в таком состоянии мужчина способен возиться с пуговицами. Леолия прикусила губу, снова наклонилась и дрожащими пальцами принялась застегивать камзол супруга. Заметила на его бледных губах улыбку и спросила сердито. «Чему вы смеетесь?» «Мне нравятся ваши прелюдии перед нашей брачной ночью», шепнул он ей, блестя глазами. Леолия решила, что от потери крови герцог находится в неадекватном состоянии. Карета замедлилась, останавливаясь.